Глава 17. Утка. Никита еще раз перечитал последний абзац доставшихся ему записей и задумался. Две способности у сильнейших типов ядра, а у него слотов под новые навыки сотня, не меньше. Никите, конечно, очень хотелось считать себя особенным, но жизнь успела приучить его к обратному. Что бесплатного сыра не бывает. За все нужно платить. И значит, прежде чем спешить с развитием своего духовного ядра, стоит сначала разобраться, почему же в его случае все выглядит не так, как у остальных. «Ну же, танцуй!» Парень так увлекся своими мыслями, что пропустил момент, когда в комнату зашли его товарищи, и только крик Алисы заставил его обратить на них внимание. «Что?» «Танцуй, говорю, мы поступили. А значит, ты, как наш слуга, должен радоваться». «Да отстань ты от него». Серега устало плюхнулся в кресло. «Все не можешь забыть о вчерашнем? Так подумай, что важнее, твои заморочки или наша учеба?» «Тем более, что у каждого из нас теперь ядро D-ранга». Данила попытался разрядить неожиданно накалившуюся обстановку. «Я слышал, как комиссия за дверью обсуждала наши перспективы. За последние 10 лет мы первые, кто сформировали свои ядра меньше, чем за час. Говорят, при переходе в подмастерье у нас даже будет шанс их до C-ранга улучшить, представляете?» «Это вы сформировали меньше, чем за час», — сварливо ответила Алиса, и стало понятно, почему она так недовольна. «А у меня уже было ядро, так что мой потенциал никто не оценивал». «Не прибедняйся», — тут же возразил девушке Данила. 3 сантиметра в диаметре. Да они на тебя сразу глаз положили». «И что дальше?» Никита осторожно поинтересовался о планах троицы, параллельно пытаясь незаметно отодвинуть переданные ему записи немного в сторону. «Дальше нам сказали ночевать тут. И утром за нами придут». Серега раскинул руки в стороны и потянулся. «Кстати, что там насчет нашего обеда? Ты все сделал, а то было бы неплохо отпраздновать». «Да, все готово», — Никита кивнул, при этом чуть не выругавшись про себя, потому что от него не ускользнул вспыхнувший взгляд Алисы. «Наши записи!» Девушка подбежала к парню и вырвала у него бумаги. «Ничего не понятно. Но я, пока вас ждала, посмотрела в лавке. Там есть специальные языковые амулеты. Стоят всего 10 золотых. Если добавить к нашей добыче из таверны первую стипендию, хоть там и мало, всего по 1 золотому на каждого, то нам как раз хватит. Просим жребий. Кто-нибудь все изучит и переведет для остальных». «Согласен», — кивнул Серега. «Траты, конечно, большие, но это опасный мир, и на обучении не стоит экономить». «А пока будем смотреть картинки!» Данила выхватил у Алисы часть бумаг и тоже принялся их изучать, окончательно убедив Никиту, что в ближайшее время до скрытой в этих записях мудрости ему не добраться. И что делать? Ему очень не нравилась сложившаяся ситуация, когда его собственное развитие оказалось уж слишком выходящим за привычные рамки, и даже посоветоваться не с кем. Или есть. Неожиданно Никита вспомнил вчерашних крепышей, чей лидер вроде бы нормально к нему отнесся. А дварфы ведь тоже, как рассказывала Алиса, практикуют боевые искусства. Пусть и не совсем так, как в сектах. Может быть, дойти до них и посоветоваться? По идее, того же Климба там все знают. Найти его дом будет несложно. Главное, — сделал для себя Никита мысленную пометку, — не говорить всю правду, а то, учитывая отношение к светлым в этом городе, такой поступок был бы очень опрометчивым. «В общем, мы отмечать». Парень опять увлекся своими мыслями и в итоге не заметил, как троица его хозяев уже вышла из блока, и только Алиса напоследок повернулась к нему. «Ты же наведи тут порядок, и, может быть, мы тебе чего-нибудь оставим». Хохотнув над своими словами, как над самой смешной в мире шуткой, девушка оставила Никиту одного. И парень решил, что, наверное, ему даже повезло, раз к нему так относятся. Если бы позвали с собой, пришлось тогда что-нибудь придумывать, искать повод уйти. А так он уже поел заранее, не рассчитывая на своих бывших друзей. Что же насчет уборки? Никита решил, что в блоке вроде не особо и грязно. Так что потом вполне можно будет сказать, будто он выполнял приказ. Просто не очень хорошо. А с его репутацией не самого чистоплотного человека, вряд ли этому хоть кто-нибудь удивится. А поэтому можно идти. Решившись, Никита не стал терять времени и, проскользнув через задний двор, выбрался на улицу. Сориентироваться среди незнакомых зданий было не так просто. Все же он попал сюда в бессознательном состоянии. Но узнаваемый забор секты теней был совсем рядом. Так что он довольно быстро нашел улицу, по которой они вчера сюда пришли. А теперь бегом! Решив все же постараться вернуться до того, как его хватится, парень побежал, стараясь экономить силы и не сбивать дыхание. И тут ему в голову пришла еще одна мысль. Вряд ли тут принято помогать чужакам, даже если ты недавно за них заступался. Но вот если прийти в гости не с пустыми руками, относиться к тебе точно будут получше. А у него как раз остались их приглашения в секту. Сутки с момента входа в город еще не прошли. Так что бесплатный перекус в какой-нибудь забегаловке вполне можно будет получить на халяву и попросить завернуть с собой, что, собственно, он тут же и сделал. Не став искать ничего особенного, Никита зашел в первый попавшийся ресторан, почему-то шокировав своим видом стоящего у входа лакея. Впрочем, подошедший к нему вместе с парочкой охранников администратор оказался уже более разговорчивым. «То есть вы хотите заказать у нас еду для каждого из ваших хозяев?» Почему-то вопрос, заданный этим лысым, немолодым мужчиной в костюме официанта с золотыми манжетами, прозвучал очень сурово. «Все верно!» У Никиты чуть не дрогнул голос. Уж больно строгим было лицо его собеседника. Но идти на попятную уже было поздно. «Разрешите...» Один из охранников попытался что-то сказать, но администратор его перебил. «Не надо!» А потом он повернулся к Никите, блеснув синими полосками на бритых висках. «Хорошо, сядь тут и подожди. Через полчаса тебе принесут 3 мраморные утки, а я, пожалуй, даже поставлю на твоих хозяев. Если выживете, разрешаю тебе лично к нам еще раз зайти и бесплатно перекусить. Можешь даже взять с собой кого-нибудь за компанию». «Спасибо». Никите очень хотелось спросить о ставках и об особенностях местных уток, если к ним относятся как к какой-то неведомой ценности. Но он решил не гневить судьбу и промолчать. «Да, и запомни мое имя. Даррен Мак». Больше не обращая внимания на случайного гостя, администратор отвернулся и ушел дальше заниматься своими делами. А Никита, сиротливо присев на диванчик в углу, принялся ждать обещанной ему еды. Если честно, он рассчитывал, что это не займет так много времени. Но после всего сказанного разворачиваться и уходить было бы уже слишком. А еще интересно, что же за утку ему в итоге должны вручить?